Плоская спина. Этот дефект часто встречается у ослабленных, отстающих в развитии детей, но может наблюдаться и у детей быстрорастущих, мышечная система которых как бы не успевает за ростом скелета. Признаки плоской спины. Уменьшение всех физиологических изгибов позвоночника. Голова расположена прямо, шея длинная. Плечи опущены и слегка сдвинуты вперед. Грудная клетка плоская, часто несколько смещена вперед. Лопатки отстают от спины. Живот плоский, угол наклона таза уменьшен, ягодицы плоские. Дети с плоской спиной из-за слабости мышц не могут долго удерживать тело в одном положении, быстро устают. Кроме того, плоская спина особенно опасна в прогностическом плане. На фоне этого дефекта чаще всего развивается сколиотическая болезнь. Плоская спина, массаж. При плоской спине проводится общетонизирующий, симметричный массаж. План массажа. ИП на животе. Первое. Спина. Второе. Ягодичная область. ИП на спине. Третье. Передняя поверхность грудной клетки. Четвертое. Живот. Лечебная гимнастика. Задачами лечебной гимнастики являются гармоничное развитие всей мускулатуры, укрепление мышечного корсета и мышц ног, особенно передней поверхности бедер, воспитание правильной осанки. Противопоказаны упражнения, увеличивающие подвижность позвоночника, то есть наклоны и повороты. Не рекомендуются упражнения типа лодочка и мостик. Положение рук крылышки даются таким образом, чтобы локти не уходили за спину. Также противопоказаны упражнения с гимнастической палкой, перенос ее на лопатки в любых исходных положениях. При выполнении упражнений в исходном положении лежа на животе для нормализации грудного кифоза под грудь кладется укладка, квадратный плоский мешочек. Полезны упражнения с подниманием прямых ног. В положении на спине даются упражнения преимущественно с подниманием ног, велосипед. Поднимание ног в различных вариантах, ножницы, угол. Однако, следует помнить о постепенном наращивании нагрузки и начинать с упражнений, укрепляющих мышцы всей передней поверхности тела. Занятия должны включать упражнения для плечевого пояса, для ног и обязательно дыхательные упражнения, развивающие грудную клетку. Упражнения, развивающие грудную клетку. Исходное положение – лежа на спине, руки согнуты. Одна ладонь лежит на груди, другая на животе. Вдох, грудь и живот поднимаются. Выдох, грудь и живот опускаются. ИП прежние, руки вдоль тела. Руки заложить за голову, локти в стороны. Вдох, скрестить руки на груди, выдох. ИП сидя, опираясь руками о пол. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. Спина прямая, выдох. Вернуться в ИП, вдох. ИП стоя, ноги вместе, руки вниз. Поднять руки вверх, потянуться, встав на носки, вдох. Опустить руки, вернуться в ИП, выдох. ИП стоя, ноги врозь, руки вниз. Поднять руки в стороны до горизонтального уровня, вдох. Обхватить себя за плечи, выдох.